«Как не собрала?» — вскричала Сижень. «Вчера, когда тебя не было дома, я все вынул и усиленно приняться за писание. Хотя ты не успеешь написать все, что полагается на каждый день, но, во всяком случае, посмотреть будет на что». Вняв ее совету, Бао Юй проверил сделанные им немногочисленные записи и обещал: «Начиная с нынешнего дня, я ежедневно буду писать по 100 иероглифов». Они поговорили еще немного и легли спать. На следующее утро Бао Юй умылся, сел возле окна и принялся уставным почерком писать прописи по трафарету. Матушка Дзя, долгое время не видя Бао Юя, решила, что он заболел, и прислала служанку узнать о его здоровье. Только после этого Бао Юй отправился поклониться матушке Дзя и рассказал ей, что явился так поздно потому, что все это время усердно занимался каллиграфией. Матушка Дзя очень этому обрадовалась и наказала ему: «Можешь не приходить ко мне каждый день, лучше побольше читай и пиши. Пойди и предупреди об этом свою мать». Бао Юй с радостью поспешил в комнату госпожи Ван и передал ей слова бабушки. «Точить копье перед боем бесполезно», — заметила госпожа Ван. «Если ты даже будешь торопиться, заниматься дни и ночи, все равно не сможешь выполнить все, что нужно. От такой спешки можно только заболеть». «Ничего, все обойдется благополучно», — ответил Бао Юй. «Не волнуйтесь, госпожа», — успокаивали ее Бао Чай и Танчунь. «Читать он, правда, должен сам, но в письме мы можем ему помочь. Отныне каждый из нас будет ежедневно писать для него по одному разделу, и благодаря этому он сумеет выполнить все, что от него требуется. Тогда его батюшка не будет сердиться, да и Бао Юй не заболеет от чрезмерного напряжения и спешки». Госпожа Ван улыбнулась: «Вот и хорошо». Когда Дай Юй услышала, что возвращается Дзя Джен, она поняла, что он непременно станет спрашивать Бао Юя, чему тот научился за время его отсутствия. Зная, что Бао Юй запустил занятия и может заболеть от переутомления, если начнет усиленно наверстывать упущенное, Дай Юй перестала напоминать о поэтическом обществе и, сказываясь больной, сидела дома. Что же касается Танчунь и Бао Чай, то они ежедневно переписывали для Бао Юя по одному разделу уставным почерком. Сам Бао Юй тоже старался и в отдельные дни переписывал по 200-300 иероглифов. Когда наступила третья декада третьего месяца, накопилось уже достаточное количество листов, исписанных иероглифами. Принявшись подсчитывать листы, Бао Юй обнаружил, что если ему удастся переписать еще несколько разделов, он оправдается перед отцом. И тут как раз Цзи Дзюань принесла свиток. Развернув его, Бао Юй на плотной глинцевитой бумаге увидел мелким почерком скопированные каллиграфические образцы Джун Яо и Ван Си Джи. Причем почерк точь-в-точь совпадал с почерком Бао Юя. Джун Яо и Ван Си Джи – знаменитые ученые и каллиграфы времен династии Цзинь, 3-4 век. Обрадованный Бао Юй поклонился Цзи Цзюань, затем побежал благодарить Дай Юй. А после этого ему по нескольку разделов переписанных иероглифов прислали Сян Юнь и Бао Цинь. Хотя выполнены были не все уроки, но этого было достаточно, чтобы Бао Юй не беспокоился. Он собрал все необходимые книги и стал их повторять. Но в те дни, когда Бао Юй столь ревностно занимался, в местностях, прилегающих к морю, пронесся ураган, и было разорено несколько селений, о чем местные чиновники представили доклад.